10 августа авиарейсом прибыли в Пинян участники предстоящего 5-го международного фестиваля в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту. В их числе зампредседателя Либеральной партии социалистов Египта Яхья Джакария Хейрулла, являющийся сопредседателем Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов выходцев из гор Пекту 2017 года, председатель Ирландского оргкомитета названного форума Ирина Маленко, исполнительный секретарь Всемирного совета мира Ираклис Цабдари, исполнительный директор программы по распространению знаний об окружающей среде Козима Вебер-Дю и директор германской компании Asia World Network Уэ Кройтер.